Эта бесполезная вульгарность, эта непривлекательная скаридность как нельзя лучше характеризовали стиль всего дома. Оранжевые ящики под окнами едва выдерживали вес спекшейся земли. В свое время в них были высажены хризантемы, красота и свежесть которых, надо думать, обошлась жильцу в пару лишних геней в месяц. Но желтые лепестки давно осыпались, мертвые листья источали запах тления. Он обошел кругом мощенный булыжником двор, направляя в темные окна луч карманного фонарика. Сейчас переоборудовались и надстраивались два гаража рядом с домом Дигби. Там полностью меняли отделку, и двойные наружные двери были сняты, так что он смог войти внутрь, где с интересом отметил, что гостиная и гараж будут соединены дверью. В помещении стоял запах свежего дерева, кирпича и краски. Бог весть, когда еще этот район станет не то что фешенебельным, но хотя бы приличным, но, похоже, он на подъеме. Дигби просто одним из первых уловил, что к чему. И тут, конечно, возникал интересный вопрос. Почему он выбрал именно этот дом? Удивляться такому выбору было трудно. Во многих отношениях это убогое жилище могло служить символом всей жизни Дигби. Но можно ли считать случайным совпадение то, что дом так удобен для убийства? Отсюда не более 20 минут ходьбы до того места, где Морис Сеттон вышел из такси. Дом стоит в темном глухом дворе, где вечером, когда уходят рабочие, Дигби остается один. Здесь есть гараж, в который можно войти прямо из комнаты. И еще одно обстоятельство, самое, может быть, важное. Дигби Сеттон переехал сюда совсем недавно и не сообщил никому в Монксмире своего нового адреса. Сильвия Кэтч не знала, как его найти, когда хотела связаться с ним после смерти Морриса. А это значит, что Моррис или Лили Кумпс послала его именно сюда, в Карингтон-Мьюз, не знал, что тут его дожидается Дигби. К тому же Моррис отправился на встречу смерти из Кортес-клуба, а Дигби — единственный человек из всех подозреваемых, имеющий с этим клубом связь. Но все это не более чем предположение. Настоящих улик нет. Как доказать, что Лил направила Морриса именно сюда? Пусть это так. Лил все равно способна держаться выгодной для себя версией с упорством, достойным лучшего применения. Чтобы ее расколоть, нужны средства, которых английская полиция применять не вправе. Не доказано и то, что Моррис вообще сюда приходил. Далглиш не мог войти в запертый коттедж, но Реклис или его люди наверняка там побывали. Если бы там что-нибудь можно было найти, они бы нашли. Не доказано даже то, что Морриса убили. Реклис в это не верит, начальник полиции тоже. И никто, может быть, не верит, кроме глупого упрямца Адама Далглиша, вопреки всему слепо цепляющегося за свои подозрения. И если все-таки Моррис был убит, вставал главный вопрос. Он умер в полночь. А на это время Дигби Сеттон и едва ли не все остальные подозреваемые имеют неопровержимые алиби. Так что пока нет ответа на вопрос «как?». Нет смысла ломать голову над вопросом «кто?». Далглиш последний раз обвел лучом фонарика безлюдный двор, прикрытый брезентом штабеля досок и кирпичей, двери гаражей с обрывками объявлений. Потом вышел через арку так же тихо, как и вошел, и зашагал к Лессингтон-стрит, где стояла его машина. Близ Ипсуича его одолела усталость, и он понял, что дальше в таком состоянии ехать небезопасно. Надо было подкрепиться. После сытного обеда с Максом прошло много времени, и с тех пор он ничего не ел. Он не имел ничего против ночлега в машине, но ему не улыбалось проснуться перед рассветом от сосущего голода без всяких надежд на скорый завтрак. Обычные забегаловки были уже закрыты, и его не привлекали загородные клубы и маленькие гостиницы, хозяева которых всегда твердо настроены подавать еду только в определенные часы, да еще по такой цене и такого качества, что лишь умирающий с голоду не убоится. К счастью, проехав милю или две, он увидел придорожное кафе и по веренице стоящих рядом грузовиков и свету в маленьких окошках понял, что оно работает круглосуточно. Внутри набилось много народу. Воздух был сизый от табачного дыма и дрожал от громких голосов и бренчания музыкального автомата. но он нашел в дальнем углу чистый, хотя и без скатерти, столик и без помех съел свой ужин, состоявший из яичницы, сосисок, хрустящей жареной картошки и большой кружки горячего сладкого чая. Потом он отправился на поиски телефона, который оказался неудобно расположенным в узком проходе между кухней и стоянкой машин, и позвонил в Пэтландс. Особой необходимости звонить не было. Уезжая, он не обещал тете вернуться к определенному сроку. Но вдруг он забеспокоился о ней и понял, что если никто не снимет трубку, ему придется ехать дальше. Он пытался внушить себе, что это нелепые страхи. Она может сейчас ужинать в настоятельских палатах или даже гулять в одиночестве по берегу моря. Он не обнаружил ничего, что предвещало бы для нее опасность, и все же его не покидало ощущение неблагополучия. Скорее всего, просто сказывались усталость и досада, но так или иначе, ему необходимо было убедиться, что все в порядке. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем он услышал в трубке знакомый спокойный голос. Если звонок и удивил ее, она ничем этого не выдала. Они недолго поговорили под стук грязной посуды и рев отъезжающих грузовиков. Когда она положила трубку, он почувствовал, что немного успокоился, хоть и не до конца. Он взял с нее обещание запереть входную дверь. Слава богу, она была не из тех, кто спорит, задает вопросы или иронизирует по такому мелкому поводу. И это было все, что он мог сделать. Он досадовал сам на себя, поскольку знал, что тревога беспричинна. В противном случае он поехал бы дальше, несмотря на усталость. Он еще не вышел из телефонной будки, когда ему пришла в голову новая мысль, и он снова принялся шарить в карманах в поисках мелочи. На этот раз дозваниваться пришлось дольше, и на линии были помехи. Но в конце концов он услышал голос Планта и задал ему вопрос. «Да, мистер Далглиш совершенно прав. Плант звонил в среду вечером в Сеттон-хаус. Жаль, что он позабыл об этом сказать. Точнее, он звонил в тот вечер через каждые 3 часа в надежде застать мистера Сеттона. В какое время? Насколько он помнит, примерно в 6, 9 и 12. Не за что. Плант всегда рад быть ему полезным». Было ли это сообщение действительно полезным? Трудно сказать. Оно доказывало только то, что звонок, который слышала Элизабет Марли, когда оставила Дигби в Сеттон-хаусе, мог быть безответным звонком Планта. Время как раз совпадало, а выявить еще одного звонившего Реклису пока не удалось. Но это не означало, что другого звонка не могло быть. Требовались более сильные улики, чтобы доказать, что Дигби Сеттон солгал. Через 10 минут Далглиш поставил машину за живой изгородью на ближайшей стоянке и устроился в ней на ночлег с той степенью удобства, какая была возможна при его росте. Несмотря на неудобно варимый ужин и изрядное количество выпитого чая, он заснул почти мгновенно и проспал без сновидений несколько часов. Проснулся он от пронзительного воя ветра и стука по окнам машины, в которые швыряло мелкий сор. Часы показывали 3:15. Разыгрывался нешуточный шторм, машина слегка раскачивалась, хоть и стояла в укрытии. Луна светила в разрывы облаков, которые неслись по небу, как черные фурии. Длинные ветви живой изгороди стонали и кланялись, как толпа безумных ведьм. Он вышел из машины и сделал несколько шагов по безлюдной дороге. Прислонившись к воротам, он посмотрел на плоские темные поля. От ветра, бившего в лицо, перехватывало дыхание. Вот так же подростком во время одиноких велосипедных путешествий он выходил из палатки пройтись в ночи. Одним из величайших наслаждений было для него это ощущение полного одиночества, когда не только никого нет рядом, но и никто в целом мире не знает, где ты находишься. Одиночество в равной мере телесного и душевного. Закрыв глаза и вдыхая густую сырость земли и травы, он вообразил себя вновь юным, запахи не изменились, и ночь была та же, и наслаждение столь же острое. Через полчаса он снова лег спать. Но прежде чем он начал погружаться в дремоту, кое-что произошло. Его сонное сознание без усилий скользило по обстоятельствам убийства Сеттона. Это было всего-навсего неторопливое пережевывание событий прошедшего дня. И вдруг, необъяснимым образом, он понял, как убийство могло быть совершено. Часть третья. Суффолк. В Пэтлендс Далглиш вернулся в начале 10-го. Дома никого не было, и на миг его вновь, как минувшей ночью, охватило недоброе предчувствие. Потом он заметил записку на кухонном столе. Тетушка писала, что позавтракала рано и отправляется гулять вдоль берега по направлению к Сайзуэллу. На столе стоял один прибор. На плите — полный кофейник. Далглиш улыбнулся. Весьма типично для тетушки. Утренние прогулки по пляжу — ее давняя традиция. Ей бы просто в голову не пришло изменять своим привычкам только из-за того, что племянник мечется между Лондоном и Монксмиром в поисках какого-то там убийцы, и ему, видите ли, не терпится поделиться с тетей новостями. А позавтракать взрослый мужчина, находящийся в добром здравии, вполне может и сам. Но, как обычно, в Пэтлендсе все было в полном порядке. Кухня тепла и уютна, кофе крепок, в голубой миске свежие яйца, а домашние булочки недавно вынуты из духовки. Тетушка явно поднялась ни свет ни заря. Далглиш наскоро позавтракал и решил отправиться ей навстречу, размять ноги после долгой автомобильной поездки. Он полувприпрыжку спустился по неровной каменистой тропе к берегу. Море до самого горизонта щетинилось белыми гребнями, бескрайняя серо-коричневая масса вздымающейся воды, ни единого паруса и лишь у самой кромки квадратный силуэт траулера. Прилив быстро набирал силу. Он уже взял в кольцо утесы и подбирался к полосе гальки, что тянулось почти до самых зарослей тростника, за которыми начиналось болото. Идти по берегу было легче, чем по тропе, но время от времени приходилось останавливаться, чтобы, отвернувшись от ветра, перевести дыхание. Слегка оглушенный и забрызганный пеной, Далглиш то ковылял по мокрой гальке, то с облегчением выбирался на твердый песок. Иногда он делал паузы, глядя на гладкие зеленые подбрюшья катящихся к берегу валов. Они вскидывались в последнем порыве и рассыпались у самых ног, окутывая его колючим душем из брызг и мелких камешков. Берег выглядел пустынно, заброшенно, бесприютно, словно самый что ни на есть дальний край земли. Ничто не пробуждало сейчас в Далглише ностальгических воспоминаний о детстве и каникулах на берегу моря. Здесь не было ни причудливых лагун среди скал, ни экзотических раковин, ни поросших лохматыми водорослями волноломов, ни желтых песчаных отмелей. Лишь море, небо, болото и пустынная полоска берега, миля за милей, унылой гальки с редкими пятнами плавника, да ржавые остатки береговых укреплений. Вообще-то Далглиш любил этот простор, это слияние моря и неба, но сегодня пейзаж вселял в его душу беспокойство. Он внезапно увидел знакомую картину новыми глазами. Суровый, жутковатый, враждебный край. Далглишем вновь овладела тревога минувшей ночи, и он с немалым облегчением увидел среди песчаных дюн знакомую фигуру, прямую и несгибаемую, словно флагшток. Красные концы шарфа трепетали на ветру. Тетушка тоже заметила Далглиша и зашагала ему навстречу. Они остановились лицом друг к другу и какое-то время молчали, пережидая, пока стихнет внезапно налетевший шквал. Над самыми их головами с гортанным криком пролетели две цапли, натужно рассекая воздух тяжелыми крыльями. Далглиш проводил птиц взглядом. Длинные их шеи были вытянуты, стройные коричневые ноги отставлены назад наподобие рулей высоты у самолета. «Цапли!» — с шутливой торжественностью объявил племянник. Джейн Далглиш засмеялась и протянула ему свой полевой бинокль. «А что ты скажешь вон о тех?» Небольшая стая серо-коричневых птиц сидела на гальке. Далглиш успел только рассмотреть белые хвосты и черные, изогнутые к низу клювы. Стая разом взмыла вверх и светлым облачком понеслась по ветру вдаль. «Чернозобики?» — предположил Далглиш. «Этого ответа я от тебя и ждала. Действительно, они похожи на чернозобиков, но это кроншнепы». «Но, тетя, в прошлый раз, когда ты мне показывала кроншнепов, они были с розовыми хохолками», — запротестовал племянник. «Так то было летом, а к осени молодые птицы подрастают, и хохолок становится коричневатым. Вот почему их так легко спутать с чернозобиками.